Глава 17. «Кто вы такие? И что делаете в моем доме?» Слышу надменный голос королевы Астеры и разворачиваюсь. Она смотрит на меня, и ее взгляд полон ненависти. От этого мурашки пробегают по ногам, и хочется спрятаться. Что я тут же и делаю? Я беру Вебранта за руку и прижимаюсь к нему. Мой мужчина смотрит на меня, а затем поворачивает голову в сторону гостиной. Но, вероятно, не видит того, ради кого стоит прерывать сеанс битвы двух драконов. «Вебранд II Винтер! Приказываю ответить мне, что здесь происходит!» «Астера, угомонись и возвращайся в свои покои. Ты не обладаешь политическими и военными полномочиями короля Вебранда, поэтому не можешь мне приказывать». «Мерзкий выродок!» Королева бросает оскорбление, и тогда мы все втроем оборачиваемся. Вебранд высвобождается, хоть я и держу его руку крепче обычного. Чувствую, что он сейчас не в себе и может натворить дел. «Что ты сказала?» «А ну, повтори!» Цедит сквозь зубы, и его ладони сжимаются в кулаки от злости и унижения. Руки словно налились свинцом, и мне становится страшно от того, что он задумал. «Успокойся, сынок!» — тихим голосом произносит Астера. Несмело улыбается и делает шаг назад. «Я же пошутила!» «Мне давно перестали нравиться ваши шутки, мама!» Последнее слово он произносит с каким-то презрением. «И давно пора отвечать за те слова, которые вылетают из вашего поганого рта!» «Это у тебя поганый рот, ублюдок!» Появляется в проходе двери Аргаран и бросает в сторону брата оскорбление. Усмехается и всех нас оглядывает. «Ну надо же! Неужели мы наконец-то в сборе? Хотя подождите, подождите!» Идет в сторону балкона, и мы с матерью двигаемся подальше, уступая дорогу волку. «Ну ничего себе!» Хлопает в ладоши и заливается просто отвратительным смехом. «Два дракона в небе. Один точно отца. По шкуре вижу. Но вот кто второй?» «Это Барден, мой сын», — гордо и довольно отчетливо произносит мама. «Рожденный от дракона». «Надо же! Удивительное дело!» Поворачивается и возвращается к нам. «А почему они в небе? Что не поделили?» «Не твоего ума дело», — цедит сквозь зубы Вебранд, глядя на брата. «И да, тебе этого не понять. Ты же всего лишь волчий оборотень», — резко разворачивается к Астере Сафир. «Сукин сын!» И тут королева-консорт не выдерживает и ударяет моего любимого по лицу. Пощечина получается увесистой и оглушительной. Я вздрагиваю и затыкаю уши. Кажется, звон от удара получается громче, чем нужно. «Так его, мама. Ударь его еще по левой щеке, чтобы неповадно было». Но Вебранд перехватывает занесенную руку королевы и сжимает ее. Астера морщит лицо в гневной гримасе и вырывается. Шепотом произносит проклятие в сторону пасынка. «Всего лишь маменькин сынок!» Вскидываю подбородок и яростно смотрю на Аргарана. «А еще убийца!» «У меня много заслуг!» Хмыкает и издевательски улыбается. «Продолжай, чужачка! Расскажи им всем, как ты сюда попала, как пыталась меня охмурить, чтобы потом залезть в мою постель!» «Закрой варежку, идиот!» Толкаю его в грудь, и он, не удержавшись, падает. «Твоим байкам уже никто не верит. Придумай что-нибудь новенькое». «Прекратите! Давайте все успокоимся и спокойно поговорим». Влезает в разговор моя мама, и я понимаю, что зря она это сделала, потому что королева, словно прозрев только сейчас, ее замечает и хмурится, делает шаг в сторону матери и останавливается в паре метров от нее. «А ты кто такая?» Оценивающе смотрит на нее, и я вижу по ее лицу, что ей не нравится. «Меня зовут Мэри Янг», — спокойно отвечает мама и делает неглубокий реверанс. Все как положено по этикету. «Мэри? Янг?» Медленно, почти по слогам, проговаривает ее имя и хмурит идеально ровный лоб. «Очень знакомое имя! Откуда я его знаю?» Смотрит на своего сына и подходит к нему. Подает руку сыну, чтобы он поднялся и отряхивает ему спину. Ну точно, мамочка и сынок, два сапога пара. Противно. «Мэри Янг?» — пожимает плечами Аргаран. «Не знаю». «Думай, бестолочь!» — ударяет сына по затылку. Кажется, эта женщина привыкла применять силу. «Она мать нашей чужачки. Вот. А еще Мэри Янг лечила мой зад, когда Вебранд воткнул в него кинжал». «Идиот! Весь в отца идиота! Хоть он и был волком, но, кажется, мозги ему отбили еще в детстве». «Кто был волком?» Удивленно спрашивает Аргаран и хлопает ресницами. «А я, кажется, понимаю, о чем она только что сказала. Смотрю на своего любимого и вижу, что он тоже все понял. Усмехнулся и закатил глаза». «Никто!» Астера резко поворачивается и смотрит на меня и маму. «Что ты здесь делаешь, Мэри Янг?» «Я прилетела сюда с сыном-драконом, чтобы спасти свою дочь от коварного плана твоего сына и короля Вебранда». «То есть ты решила, что можешь вот так взять и ворваться в замок, сломать каменную стену, внести хаос, а затем указывать королю Дуачейла Вебранту Первому Винтеру, как правильно поступать?» «Лилиана – моя дочь. Кровь от крови, плоть от плоти. И как мать, ты, Астера Сафир, должна меня понять». «Как мать я тебя понимаю. А вот как королева и жена Вебранта Первого – нет». Ухмыляется и идет к выходу. «Как только король придет в себя после игр с твоим ублюдком сыном, я с ним поговорю». «Мой сын не ублюдок», — шипит мама, и по моей спине бегут мурашки. «Он был рожден от любви истинной пары, от дракона королевских кровей, и в отличие от твоего сына, Барден является прямым наследником на королевский престол. И уж если говорить, кто из присутствующих ублюдок, и в жилах кого нет королевской крови, то это Аргаран». Поворачивается к ничего не понимающему брюнету. «Прости, волчонок, твоя мать оказалась обычной шлюхой». Королева медленно разворачивается, и вся кровь отливает от ее лица. Глаза сияют яростью и злостью, а еще желанием убивать. Поэтому в следующее мгновение она бежит в сторону моей матери. Но Мэри Янг, предвидя это, уворачивается и хватает Астеру за руку, а затем заводит ее за спину, и королева-консорт падает на колени перед моей матерью. Вот это поворот, я вам скажу. Шах и мат! Мама улыбается, и на ее лице светится счастье. Кажется, она давно об этом мечтала. «Лилиана!» Дверь с грохотом распахнулась, и в мои покои вбежала мама. «Ты где, Лилиана?» «Да что случилось?» Обеспокоенно ответила и быстрым шагом вышла из спальни. Посмотрела на встревоженную мать. «Ты в порядке?» Но это явно было не так. На матери не было лица. Руки ее тряслись, а губы дрожали. Она нервно поправляла прическу и бросала на меня умоляющие взгляды. «Нет!» — резко ответила и схватила меня за руку. «Идем! Быстро!» «Куда?» Я оглянулась и посмотрела на свою служанку Ани. Она прижимала к груди мое новое платье и недоуменно хлопала ресницами. «Суд над королевой начинается с минуты на минуту. Идем же!» — тащила меня к выходу. «Мама, я не одета! Ты разве не видишь?» Я показала на сорочку и растрепанные волосы. «Долго спишь?» – недовольно фыркнула. «Ани, быстро одевай ее, а волосы я ей сама расчешу!» Схватила меня за руку и повела в спальню. Взяла с туалетного столика костяной гребень и начала меня расчесывать. Мои добрые помощницы справились очень быстро. Платье цвета свежей мяты идеально село, подчеркнув мою стройную фигуру. Туфельки на маленьком каблучке подошли в тон платью. А в белоснежные волосы, которые не спадали по спине мягкой волной, мама вплела изумрудного цвета ленту. Мне осталось только нанести блеск для губ вишневого оттенка и чуть оттенить голубые глаза карандашом. «Я готова!» Тут же мама схватила меня за руку, и мы бросились из покоев. «Ты же знаешь, куда бежать?» «Я думала, ты знаешь», — напряженно ответила Мэри Янг и засмеялась, остановилась на мгновение и посмотрела мне в глаза. Выдохнула. «Если честно, не думала, что король примет такое решение после того, как узнает всю правду о королеве и о своем младшем сыне». «Оказывается, не своем», — хмыкнула, но тут же зажала рот ладонью. «Аргарана потерял, Бардена приобрел. Потрясающее везение!» «Куда идти-то, дочка?» Мама повертелась и, ничего не поняв, тяжко вздохнула. «Кажется, мы все пропустили». «Не пропустили», — сжала ее ладонь и повела в сторону большого зала, где проводил свое правосудие король Дуачейла. «Я уже там была, когда король решил казнить меня. Страшно вспомнить, как я тряслась тогда. Но потом появился мой Вейбранд и, прижав к себе, сказал, что не даст в обиду. Мы завернули за угол и, пройдя, а точнее пробежав несколько коридоров, оказались у дверей зала. Перед нами стояли два стражника и не пускали никого внутрь. Даже не глядя на нас, они сомкнули копья. «Перед вами будущая королева Дуачейла, Лилиана Янг. Мой избранный мужчина – наследный принц Вейбранд II Винтер. Впустите меня и мою мать немедленно», – строго сказала и, набрав легкие воздуха, решила, что сейчас я им расскажу про снежного дракона, который их всех здесь поджарит, если они меня сейчас же не пустят. Но не пришлось. Копья разомкнулись, и двери перед нами открылись. Заседание только начиналось, и зал был полон людей. На подиуме сидел король Вейбранд в окружении своих первых советников. Сбоку от него находились 12 присяжных умов в белоснежных париках и мантиях. Лица их были сосредоточены, а головы наверняка готовы к вынесению одного из важных решений в своей жизни. Мы проскользнули с мамой на последние свободные места, которые оказались почти в самом конце зала. Но даже отсюда было все отчетливо видно и слышно. В центре зала стояла королева-консорт и смотрела на присутствующих в зале с явным презрением и ненавистью. Черные волосы ее были растрепаны и торчали клоками на голове. Глаза красные и опухшие, с подтекшим макияжем от слез. Кажется, они с королем полночи выясняли отношения. Но, кажется, довыяснялись до суда. Руки и ноги Астер и Сафир были свободны. Учитывая, что она сделала, король решил оставить свою жену не скованной цепями. Еще один добрый поступок, который говорил о милости Вейбранда I. «Доброго утра, принцесса Лилиана!» Услышала писклявый голос моего дружка Вальвароса и повернулась. Он сидел рядом со мной, на стопке книг, и смотрел на происходящее в зале. «Что ты здесь делаешь, пухляк?» Толкнула мать локтем, и она повернулась. Увидев Вальвароса, расплылась в улыбке и протянула ему ладонь. Зверек довольно пожал руку Мэри Янг и, усевшись поудобнее, причмокнул. «Я знала, что ты будешь здесь», — хмыкнув, сказала мама. «Не мог пропустить такое, хотя я подозревал, что однажды это случится. Ложь всегда всплывает, надо просто дать ей время, и она покажет себя во всей красе. Если честно, Астера очень долго скрывала свое вранье перед королем, и, думаю, продолжила бы это делать, но кое-кто нарушил ее планы». «И кто же?» — одновременно спросили мы. «Лилиана Янг, естественно», — цокнул языком и закатил свои черные глазки-бусинки. «Стоило ей появиться в королевском замке, как все живущие здесь словно очнулись от вечного сна, и спокойствие семьи Винтеров было нарушено. Равновесие, которое с таким трудом поддерживала Астера Сафир, развалилось, как карточный домик при одном дуновении ветерка». «Но я ничего не делала», — непонимающе ответила и поджала губы. «Это тебе только кажется, принцесса. А теперь давайте послушаем короля». «Королева-консорт Астера Сафир Винтер обвиняется в предательстве и во вранье королю Вебранту Первому Винтеру, а значит и королевству Дуачейл. Долгие годы она нагло лгала, выдавая своего единственного сына Аргарана за моего родного сына. На самом деле, когда я женился на ней после смерти ее сестры и моей жены Карии Сафир, она уже носила под сердцем ребенка от чужого мужчины. Мужчины, который не являлся ей мужем, а лишь любовником. По законам королевства Дуачейл, женщины, которые спят с мужчинами, будучи не замужем, наказываются строго ударами плетьми и клеймением черной розой». «Но как же те девы, которые проходят через постель короля или принца, чтобы стать их избранными?» Астера нашла мою мать в толпе зала и показала на нее рукой. «Мэри Янг, например, она спала с королем, не будучи его женой. Почему же ее не наказали?» «Это не касается дев, которые проходят гейзер Ока Дракона. У них особый статус. И раньше такие девы, которые не становились избранными и истинными драконов, сжигались в драконьем огне. Так себе участь, согласись, Астера, быть клейменной розой или умереть заживо в огне». «Я бы поспорила, что лучше», — съязвила королева. «Этот спор неуместен», — рявкнул король. «Сейчас мы разбираем твои поступки. Ты обманывала меня долгие годы, выдавая своего сына за моего. И теперь у меня к тебе вопрос. Зачем ты это делала?» «Ты правда не понимаешь, Вебрант?» — засмеялась смехом гиены Астера и отбросила свои черные пакли волос. «Это же так просто! Перед смертью сестра покаялась и все мне рассказала про тебя и твою самую большую любовь в жизни, Мэри Янг». Снова повернулась и обожгла своим взглядом мою мать. Даже меня задела. А мама так вообще пошла красными пятнами. В зале зашумели и начали искать глазами виновницу. «Что она тебе рассказала?» — непонимающе спросил король и поднялся. Возвысился огромной скалой над трибуной, и в зале все затихли. «Она страдала от того, что ты не любил ее и не обращал на нее внимания. Поэтому она решила уйти из жизни, чтобы не мешать тебе найти свою любовь и воссоединиться с ней. Я пообещала сестре, что отомщу за нее, поэтому и сделала все, чтобы ты женился на мне». «Не говори ерунды, ведьма! Ты преследовала лишь свои интересы и хотела однажды, чтобы твой сын-оборотень занял королевский трон», — рыкнул Вебрант. «И хоть я не любил Карию, как бы ей хотелось, я глубоко уважал свою жену за подарившего мне сына и ту любовь, что дарила мне каждый день нашего недолгого брака. А вот по поводу того, почему она внезапно скончалась, мне еще предстоит разобраться. И мои люди разберутся, обещаю тебе. И если ты виновата в смерти своей сестры, ты об этом узнаешь. И тогда тебя ждет другая кара, более суровая. Ну а пока прими то, что заслужила. Что? Королева-консорт побледнела и упала на колени перед королем. Пощадите меня, ваше величество! Пощадите! Я ни в чем не виновата! Не виновата! Ты будешь острижена и отправлена в монастырь до конца своих дней. Брак с тобой я расторгаю. И с этой минуты ты и твой сын лишаетесь всех титулов, наград и званий. Сын твой становится изгоем и больше не может находиться на территории королевства. Да будет так, как и я решил. «Нет!» — заорала Астара, рвя на себе последние волосы и посылая проклятие в адрес бывшего мужа и короля. Король взял деревянный молоток и ударил им по столу. Грохот раздался по залу, и, кажется, наконец все очнулись и начали говорить, кричать, причитать. Аргаран бросился к своей матери с ненавистью, глядя на своего отчима. «Думаю, все присяжные со мной согласны», — серьезно произнес король Вебранд I и пошел прочь из зала, даже не видя того, как бывшую королеву Астеру схватили стражники и надели на нее цепи. «Ой, что творится-то?» — воскликнул пухляк и потер свои маленькие лапки. Я хмыкнула, глядя на него, не понимая, то ли мне радоваться, то ли грустить, а потом посмотрела на свою маму, на которой не было лица и которая готова была упасть в обморок в ту же секунду. «Мама!» — взяла ее за холодную ладонь и посмотрела в глаза. «Кажется, тебе надо на воздух». «Я провожу», — хриплый голос Вебранда раздался над головой, и я обрадовалась тому, что мой любимый тоже был здесь. Нам всем надо было отдышаться после такого. Я кивнула и вывела еле стоящую на ногах маму в проход, а затем, прижавшись к своему любимому, мы все втроем покинули залу и пошли на одну из открытых веранд этого замка. Вальварос бежал перед нами и показывал дорогу, а еще что-то бормотал, только никто его не слушал. Каждый в этот момент был в своих мыслях. Но когда Вебранд посмотрел мне в глаза и, прижав к себе, поцеловал в висок, я поняла, что наши мысли сошлись. Мы верили, что все только начинается, и у нас впереди еще целая жизнь. Жизнь, полная нескончаемой любви и безграничного счастья.